Глава седьмая. Ферк лежал на верхушке шкафа и смотрел вниз сквозь щель. Демидов стоял посреди кабинета, заложив руки за спину, и выглядел так, будто обдумывал шахматную комбинацию. Голову он наклонил чуть на бок, и в этом жесте было что-то птичье, хищное, напоминающее ястреба, который засек движение в траве и теперь решает, стоит ли добыча пикирования. Решил, что стоит. Он подошел к столу, не торопясь, размеренным шагом человека, у которого все это время мира. Выдвинул верхний ящик. Ферк, вжавшийся в пыль тремя метрами выше, услышал, как что-то сдвинулось внутри ящика, тихо звякнув от дерева, и по спине прокатилась волна холода, которая не имела ничего общего с температурой воздуха. 300 лет, 300 лет он провел рядом с целителями, магами, артефакторами. Он видел сотни инструментов, амулетов, оружия. Он научился чувствовать опасность предмета раньше, чем видел сам предмет, потому что опасные вещи меняли воздух вокруг себя, делали его гуще, холоднее, заряжали тем особым привкусом, от которого шерсть встает дыбом, и хочется забиться в норку, да поглубже. Привкус был и сильный. Такой, от которого Фырк в духовном теле отлетел бы 10 метров. В материальном ему пришлось просто лежать и терпеть, потому что лететь было некуда. А нора была прямо под ним, вот только толку от нее не было. Демидов вынул из ящика рукоять. Длиною с ладонь, толщиной в 2 пальца. Темная, из чего-то, что выглядело как окаменевшее дерево. Но Ферк знал прекрасно, что это не дерево. Деревья не фонят ментальной энергией так, что у бурундуков зубы сводит. Поверхность покрывала мелкая резьба, руны старые, грамотно вырезанные, с той аккуратностью, которая отличает мастера от любителя. Кто-то вложил в эту штуку много времени и еще больше знаний, и Ферку очень хотелось бы никогда не узнать, для чего именно. Но он уже прекрасно знал, ибо инстинкт подсказывал раньше, чем глаза разглядели детали. Демидов обхватил рукоять пальцами. Привычно, удобно, как столяр берется за молоток перед работой. Большой палец лег на выступ у основания. Указательный обогнул рунное кольцо посередине. Жест, отработанный, заученный, повторенный 10, а может 10 раз. Щелчок, негромкий, сухой, из торца рукояти ударил свет, фиолетовый, тусклый, мерцающий тем нездоровым мертвенным оттенком, от которого у всего живого включается древний дочеловеческий инстинкт. Беги. Свет не рассеивался. Он тянулся, как нитка из клубка, удлинялся и загустевал. Полметра, метр, два, три... Он принял форму плети, длинной, гибкой, живой. Она покачивалась в воздухе с ленивой грацией сытой змеи и роняла с кончика мелкие фиолетовые искры, которые гасли, не долетев до ковра. Ментальный бич. Фырк видел такие 2 раза за 3 столетия. И оба раза на очень безопасном расстоянии. Оружие для работы с духами. Один удар по бестелесному существу рвал ментальную ткань так, что она заживала неделями. А 2 удара могли развоплотить навсегда. Но сейчас-то Фырк не был духом. Он был бурундуком, материальным, из мяса и костей, со шкуркой, которая горит, с кровью, которая течет, ребрами, которые ломаются. И по материальному телу эта плеть работала еще проще, чем по духовному. Никакого развоплощения, просто физическое уничтожение. Удар пройдет сквозь 180 граммов живой плоти, как раскаленный нож сквозь масло. И от Фырка останется только горелое пятнышко на мебели. «Последний раз предлагаю по-хорошему», — сказал Демидов, поднимая голову к верхушке шкафа. Голос его звучал мягко, почти ласково, как голос хозяина, подзывающего нашкодившую псину. «Слезай. Мне мебель жалко. Шкафчик-то антикварный. Между прочим». К Карельская береза, ручная работа. Таких больше не делают. Тишина, Фырк не шевелился. Он даже дышать старался через раз, втягивая воздух маленькими порциями, чтоб грудная клетка не двигалась. «Ну, как знаешь», — Демидов пожал плечами с видом человека, которого вынудили к неприятной, но необходимой мере. «Я предупреждал». Он поднял руку, плеть взвелась к потолку, распрямилась на всю длину, на мгновение замерла в верхней точке, как кобра перед броском, и обрушилась на верхушку шкафа. Звук был такой, будто молния ударила в дерево. Сухой треск, шипение, и верхняя панель карельской березы лопнула надвое, выбросив веер щепок. В месте удара осталась глубокая борозда с оплавленными краями, от которых потянулся сладковатый дым горелого лака. Если бы Фырк оставался на месте, его бы давным-давно разрубило пополам вместе со шкафчиком. Но вот Фырк не был дураком и на месте не остался. Его тело среагировало на четверть секунды до удара. Бурундучье тело, созданное миллионами лет эволюции, для одной единственной задачи — не быть съеденным. Лапы оттолкнулись сами, мышцы сработали без команды, и Фырк взлетел в воздух в тот момент, когда фиолетовая плеть вспорола дерево в сантиметре от того места, где он только что лежал. Точнее, его хвост. Карниз — тяжелый деревянный с бронзовой штангой, на которой висела портьера. Единственная поверхность в радиусе прыжка. Фырк врезался в бархат всеми четырьмя лапами, когти впились в ткань, и он повис, раскачиваясь, чувствуя, как бешено колотится его сердце. Бурундучье сердечко стучало с такой частотой, что отдельные удары сливались в непрерывную вибрацию. Еще немного, еще чуть-чуть, и она просто не выдержит. Разорвется от перезагрузки. Разорвется от перегрузки, и Демидову не понадобится ни бич, ни магия. Инфаркт миокарда у бурундука. Ну что ж, красивая смерть, ничего не скажешь. Фырк только мотнул головой. Не-не-не, только не сейчас. И не здесь. А внизу Демидов уже разворачивался быстро всем корпусом. Для своих 50 с лишним он двигался пугающе ловко, и в этой ловкости угадывалась не просто физическая форма, а боевая практика. Он пользовался этой плетью не первый раз и не первый год. Меж тем плеть описала широкую дугу, удар пришелся по шторе наискось сверху вниз, бархат не выдержал и секунды. Тяжелая ткань разошлась по линии удара, будто ее полоснули раскаленным клинком. А нижняя половина вместе с Фырком рухнула вниз. Падение, темнота, складки бархата накрыли его со всех сторон, обхватили и спеленали. Запах нафталина, пыли горелого ворса. Фырк рвал ткань когтями. Лапы скребли по складкам. Выход, где же выход? Ткань липла к морде, забивалась в ноздри направо, налево. Он потерял ориентацию, потерял верх и низ, и сердце выстукивало такую дробь, что, казалось, ребра сейчас треснут изнутри. По спине прокатился жар. Волна горячего воздуха, от которой шерсть на хвосте затрещала, а в ноздри ударила вонь паленой шерсти. Плеть ударила по ткани, в которой он запутался. На пару сантиметров промахнулась. Пара сантиметров между жизнью и горелым пятном на полу. Фырк рванул из бархата, как пробка из бутылки. Выкатился на открытое пространство. Увидел стену, а на ней портрет в золоченой раме, и прыгнул, не раздумывая. Когти вцепились в позолоту, портрет качнулся, но выдержал. Фырк повис, тяжело дыша, и на мгновение оказался лицом к лицу с нарисованным Демидовым. Парадный мундир, ордена, благородный взгляд, устремленный вдаль. Художник изобразил хозяина кабинета так, каким тот хотел бы быть. Мудрым, справедливым, достойным уважения. Ложь, все ложь, каждый мазок, каждый блик на медалях. Каждая складочка мундира — это все ложь, выполненная маслом на холсте. Демидов снова поднял плеть. На сей раз Фырк уже увидел замах целиком. Рука пошла назад, плечо развернулось, корпус довернулся для инерции, и плеть вытянулась горизонтально, как хвост скорпиона перед ударом. Фиолетовый свет чиркнул по потолку, оставив на лепнине темную полоску. Фырк оттолкнулся в последний момент. Портрет принял удар за него. Раму разнесло пополам с хрустом, от которого заложило уши. Холст лопнул, и нарисованная голова Демидова отлетела к стене вместе с куском раны. Оторвалась по самые ордена. В другой жизни, в духовном теле, с безопасного расстояния Фырк бы хохотал до колик. Но сейчас ему было не до смеха. Спинка кресла высокая, кожаная, стоящая у стены. Фырк приземлился на нее, когти порвали обивку. Он замер, прижавшись к коже всем телом. Лапы тряслись, бок ходил ходуном от дыхания. По мордочке текло что-то, но он не сразу понял, что это. Только потом сообразил, что это пот. Бурундуки потеют через подушечки лап, но у него, по всей видимости, от ужаса потело вообще все. Кресло стояло в углу. Слева стена, справа стена, за спиной стена. А впереди в 3 метрах Демидов. Между ним ни одного предмета, за которым можно спрятаться, на который можно прыгнуть, под который можно потом юркнуть. Чистое открытое пространство. Расстрельная дистанция. Фырк посмотрел на Демидова. Тот ответил ему взглядом. Кабинет вокруг них выглядел так, будто здесь полчаса буянил медведь-шатун. Шкаф расколот, шторы на полу, портрет в клочья. Обивка кресла вспорота. На ковре щепки, лоскуты бархата, осколки позолоты. Темные подпалены от искр. Тут мебели попорчено на 500 000, если считать по антикварным ценам. А Демидов не выглядел человеком, которого это беспокоит. Он просто стоял спокойно, чуть расставив ноги, покачивая плетку в опущенной руке. На лице ни злости, ни раздражения, ни даже азарта. Просто сосредоточенность, рабочая. Сосредоточенность профессионала, который выполняет задачу и знает, что задача почти выполнена. Загнанный зверек в углу, и осталось только последнее движение. — А ты шустрый, — произнес Демидов, и голос его прозвучал задумчиво, почти с уважением. — Признаться, не ожидал. Для зверька ты очень проворно двигаешься. Но видишь ли... Бежать тебе больше некуда. Фырк видел, прекрасно видел. Его маленькие черные глаза-бусинки, в которых помещались 3 столетия жизни, смотрели на Демидова, и в этих глазах стояла такая злоба. Такое концентрированное бешенство, что любой другой человек отшатнулся бы. А вот Демидов не отшатнулся. Он просто не смотрел Фырку в глаза. Для него бурундук оставался бурундуком, пусть и необычайно шустрым. Плеть медленно поползла вверх. Фиолетовый свет лизнул потолок, отразился от люстры и рассыпался бликами по стенам. Красиво. Смертельно красиво. Как бывают смертельно красивые вещи, предназначенные для убийства. Фырк вжался в кожу кресла. Лапы уперлись в обшивку, мышцы напряглись для последнего прыжка. Куда, а вот некуда. Но тело готовилось само, помимо воли, помимо рассудка. 3 сотни лет жизни отказывались заканчиваться в углу чужого кабинета. На спинке чужого кресла. Под ударом магической плети. Если он и умрет сегодня, то только в прыжке, в движении, не сидя. Демидов поднял руку на уровень плеча. Плеть выпрямилась, натянулась, кончик замер в воздухе, нацеленный на кресло, на бурундука, на спинке кресла, на Фырка. Расстояние всего 3 метра. Времени — секунда, ну, может быть, меньше. И тут за спиной у Демидова скрипнула дверная петля. Тихо. Причем так тихо, что обычный человек не услышал бы за шумом крови в собственных ушах. Но вот у бурундуков слух в 4 раза острее человеческого. И Фырк услышал этот скрип гораздо раньше, чем дверь открылась на ладонь. «Пап!» Кирилл стоял на пороге. На указательном пальце правой руки пластырь с динозавром, наклеенный наискось, самостоятельно, без помощи взрослых. Потому что просить помощь означало бы объяснять, откуда укус. «Я слышал шум», — мальчик заморгал, оглядывая кабинет, и рот его начал открываться медленно, очень медленно, по мере того, как глаза за круглыми стеклами охватывали масштаб разрушений. Расколотый шкаф, шторы на полу, разбитый портрет, щепки, обрывки ткани, подпалины на ковре. «Пап, что тут?» — голос его дрогнул и стал совсем тоненьким, как ниточка, которую натянули до предела. «Ты нашел Пушистика, ты его не обидел?» Фырк увидел, как дрогнула рука Демидова. Мгновенная, микроскопическая пауза, длившаяся менее секунды, но для бурундука с его ускоренным восприятием эта пауза растянулась в целую вечность. Он видел каждую фазу этого мгновения по отдельности, как кадры замедленной съемки. Первый кадр, глаза Демидова метнулись от кресла к двери, от дичи к ребенку. Зрачки сузились, потом расширились. Второй кадр, пальцы, сжимавшие рукоять, ослабили хватку. Не разжались полностью, но ослабили на всего лишь долю секунды. Инстинкт отца оказался быстрее инстинкта охотника. Третий кадр. Рука с плетью скользнула за спину, плавно, привычно, одним заученным движением. Фиолетовый свет погас, будто свечу задули. Рукоять исчезла за полой в домашнего пиджака. Она спрятана. Ребенок не должен видеть. Он не должен знать. Четвертый кадр. Взгляд Демидова задержался на сыне всего на секунду, одну единственную, в которой мелькнуло что-то, чего Фырк никак не ожидал увидеть на этом лице. Растерянность, вина или просто обычный человеческий страх за ребенка, который зашел не в ту комнату, не в то время. Одна секунда, открытая дверь за спиной мальчика, 3 метра от кресла до порога. Демидов отвлечен, и Фырк прыгнул. С кресла на стену, со стены на пол, от плинтуса вдоль стены под столом. 4 точки опоры за 1,5 секунды. Лапы стучали по паркету дробной очередью, когти цокали. Весь расчет, вся тактика, вся 300-летняя мудрость свелась к одному — бежать. Бежать быстрее, чем Демидов успеет среагировать, быстрее, чем его рука вытащит рукоять из-за спины, чем фиолетовый свет снова вспыхнет и превратит воздух в смерть. Мимо ножки стула, мимо опрокинутой корзины для бумаг, мимо черного ботинка Демидова, который дернулся в сторону, пытаясь перекрыть путь, но на секунду опоздал, потому что нога человека разворачивается медленнее, чем бурундук проскакивает мимо. Мимо теплых тапочек Кирилла с кроликами. Мальчишка аж ойкнул, отпрыгнул, прижался к дверному косяку. В открытую дверь, в коридор, в темноту. «Стой!» Голос Демидова за спиной ударил, как хлопок. И впервые за весь вечер в нем прорезалась злость. Коридор, освещенный одним единственным бра у лестницы, ковер на полу и лапки по нему скользили, как по мокрому льду. И Фырк бежал, перебирая лапами с бешеной частотой, но продвигался мучительно медленно. Ковер. Проклятый ковер. Когти не находили опоры, проскальзывали по ворсу, и каждый шаг давался ценой усилия, от которого мышцы горели огнем. А позади слышались шаги, тяжелые, широкие, размеренные. Нет, Демидов не бежал. Не нужно ему было бежать совсем. Его шаг покрывал 1,5 метра. Шаг Фырка покрывал 15 сантиметров. Что и говорить, арифметика была на стороне длинноногих. На прямой дистанции у бурундука шансов вообще нет. И Фырк это прекрасно знал. И Демидов это знал. Оба они знали, что спасение только в одном — найти щель, дырку, отверстие, в которое бурундук пролезет, но не пролезет человек. Дверь слева. Фырк метнулся к ней, ткнулся носом в щель между полом и нижним краем, плотно миллиметр, даже два. Тут даже мышь не протиснется. Дверь справа — та же история. Плотно подогнанная, без зазоров. Надо признать, Демидов был педантом, и двери в его доме были пригнаны так, что сквозняк не проходил. Фырк мысленно выругался словами, которые набрал из лексикона нескольких поколений муромских хирургов. Черт, лестница далеко, метров 10, целая вечность для бурундучих лап, да тем более на скользком ковре. Окно в конце коридора, стекло цельное, без форточки. Шаги за спиной, ближе и ближе, и тут он увидел решетку. Внизу, у самого плинтуса, на уровне пола, маленькая, квадратная, сантиметров 20 на 20. Вентиляционная решетка, вмурованную в стену с горизонтальными планками, как у жалюзи, покрытыми слоем пыли. Нижняя планка отогнута. Видать, кто-то ее когда-то пнул ногой. Может, случайно, может, со злости. И металл деформировался, оставив щель между планкой и рамой. Фырк на бегу оценил щель. 3 сантиметра, ну, может, с половиной 3. Бурундук пролезает в 4. Скелет у бурундука гибкий, ребра складываются. Череп узкий, но 4 сантиметра — это минимум. А 3 — это меньше минимума. 3 — это значит, что-то придется оставить на краю. Шерсть, кожу, может, кусок шкуры. Шаги за спиной. 5 метров. 4, 3. Фырк не стал думать. Думать было некогда, да и нечем. Потому что мозг отключился, и осталось только тело и инстинкты. И тело сделало то, для чего было создано изначально. Бросилось вперед, влетела в щель на полной скорости. Голова прошла. Узкий череп бурундука, обтекаемый как пуля, скользнул между металлической планкой и рамой решетки. Плечи прошли, сжались, втянулись, протиснулись. Передние лапы скребли по металлу внутри короба и тянули тело за собою. Ребра, грудная клетка сжалась до предела. Фырк просто выдохнул весь воздух. Фырк просто выдохнул из себя весь воздух, складывая ребра, как складывается веер, и протиснулся еще на сантиметр, еще на полсантиметра. Тело ползло сквозь щель, как зубная паста из тюбика. И вот тут правый бок зацепился за край планки, металл тонкий, гнутый, с острой кромкой, на которой уже висел клок рыжей шерсти. Шкура натянулась, как барабанная перепонка, и в следующую долю секунды Фырк уже знал, что такое настоящая боль. Настоящая, материальная, физическая боль живого тела, с которой сдирают кожу. Полоска от лопатки до бедра, шириной в сантиметр. Металлический край срезал шерсть и кожу, как хирургический скальпель срезает ткань. На решетке остался рыжий лоскут, мокрый, с каплями крови. А по боку у Фырка хлынула горячая и алая. Боль была такая, что в глазах аж вспыхнуло белым. И на секунду мир вовсе перестал существовать. Исчез коридор, Демидов, шаги за спиной. Осталась только белая вспышка. И крик, который рвался из горла, но который Фырк задавил, стиснув зубы так, что они заскрежетали друг от друга. Если он закричит, Демидов точно определит, где он. Если он потеряет сознание, он застрянет в щели, и Демидов попросту вытащит его за хвост. Не кричать, не отключаться и ползти. Задние лапы протиснулись. Хвост. Фырк рухнул внутрь вентиляционного короба. Темнота, пыль, тесное металлическое пространство, пахнущее ржавчиной и мышиным пометом. Стенки короба были холодными и чуть влажными от конденсата, И Фырк лежал на этом холодном металле, прижимая содранный бок к полу. И дышал, рвано, часто, со свистом, втягивая пыльный воздух маленькими судорожными глотками. Кровь текла из раны, впитывалась в пыль, и каждый вдох отдавался в ободранном боку такой болью, что хотелось просто выть волком. Фырк перевернулся, сжал лапку и пополз дальше. Медленно, тяжело, оставляя на пыльном металле темную дорожку крови. «Держись, двуногий, держись. Я уже иду». Муром за лобовым стеклом тонул в снегопаде. Фонари расплывались желтыми кляксами, дворники скребли по стеклу с монотонным скрипом. Я вел машину, как ведут ее лунатики. Руки на руле, глаза на дороге, а голова за 40 километров отсюда, в палате, где зеленая кривая монитора, чертила сердцебиение девушки, которая час назад умирала у меня на руках, раскатывая. Я прокручивал мысли в голове по кругу, как заевшую пластинку. Причина неизвестна. Два слова, от которых у любого врача начинает сосать под ложечкой, потому что причина неизвестна, и это означает, что может повториться в любой момент. Пропофол удерживает ее в коме. Аппарат дышит за нее, мониторы следят за каждым ударом сердца. Но если невидимая пробка снова упадет на клапан, если сердце снова остановится, пока она лежит горизонтально... Нет, хватит. Утром ЭХКГ. Найдем ответ. Ну или не найдем. Тогда придется искать дальше. Я припарковался у подъезда, заглушил мотор, посидел минуту, откинувшись на подголовник. За окном кружил снег, мелкий, колючий, и фонарь над подъездом моргал, как глаз сонного великана. Минута закончилась. Она всегда заканчивается. Подъезд, лестница, третий этаж. Наша съемная двушка в кирпичной пятиэтажке с обоями в цветочек. Ключ повернулся в замке, дверь скрипнула, и первое, что я почувствовал, был запах, вернее, его отсутствие. Ни ужина, ни кофе, ни чуть горьковатого запаха гречневой каши, которую Вероника варила по вечерам, когда ждала меня с работы. Нет, пахло остывшим чаем и тишиной. И это меня насторожило более всего и сразу. Еще до того, как я стянул с себя куртку. Вероника всегда включала фон, радио, музыку, ток-шоу, хотя бы утюг, ну, лишь бы что-то звучало. Она говорила, что в тишине думается слишком громко, и я ее прекрасно понимал. У людей, которые работают на скорой. Тишина ассоциируется с плохим. С тем моментом, когда в салоне машины отключается монитор и остается только молчание. Свет горел на кухне, желтый прямоугольник на полу коридора. Я повесил куртку, разулся, вошел. Вероника сидела за столом. Кружка перед ней, на поверхности пленка чая, сморщенная, темная. Час, быть может, полтора. Руки обхватывали кружку, но не для тепла, а для опоры. Я видел такой жест у пациентов в приемном покое. Когда земля уходит из-под ног, и человек хватается за первый попавшийся предмет, лишь бы не упасть. Она подняла глаза, карие, теплые, усталые, лицо спокойное. Вот от этого спокойствия только мне стало холодно, потому что я слишком хорошо знал свою женщину. Вероника Орлова плакала дважды за все время, что я ее знал. И оба раза после этого мир менялся. А когда она молчала с пустым взглядом и остывшим чаем в руках, это было гораздо хуже слез. — Ты чего не спишь? Я сел напротив, положив ладони на стол. — Риэлтор звонил, — сказала она. Голос ровный, даже слишком, как линия на мониторе после остановки сердца. — Когда? — Час назад, может, больше. Я на часы не смотрела. Я посмотрел на нее и ничего не сказал. Я ждал. Когда Вероника говорит таким голосом, перебивать никак нельзя. Нужно просто сидеть, ждать, пока она найдет слова, которые ищет. Она опустила кружку. На пальцах остались красные полоски от керамики, глубокие, как борозды. Так долго она сжимала. — Так, что случилось? — спросил я. — Он цену поднял? — Нет. Пауза. Вероника смотрела на свои руки, на красные полосы, и я видел, как она собирается с духом, но не для того, чтобы заплакать, а для того, чтобы сказать. — Сделка остановлена. На земельный участок наложен арест. Появился какой-то старый иск 10-летней давности. Прежний владелец якобы задолжал кому-то деньги, и этот кто-то предъявил претензии. Регистрационная палата заблокировала реестр. Риэлтор сказал, может затянуться на месяцы, а, быть может, и на годы. Он сам не понимает, откуда что взялось. И опять тишина, тиканье часов на стене. Чайник на плите молчал, холодильник гудел ровно, тупо, в общем, как всегда. «Подожди, утром же все было чисто», — сказал я, медленно обкатывая каждое слово, как обкатывают камушек в ладони. Утром же риэлтор звонил, подтвердил, документы в порядке, обременений нет, реестр открыт. Послезавтра сделка. Я еще подумал, наконец-то что-то произошло и пойдет по плану, без подвохов. «Я знаю», — Вероника кивнула. «Я ему это и сказала. Слово в слово. Но, как он выразился, наружу вылезли некоторые обстоятельства».